Часть вторая. Пока я вспоминала, за окном опустилась ночь. Спать уже не хотелось совершенно, любопытство толкало к свершениям. Для начала я хотела увидеть, как я выгляжу. Я, в общем-то, была не против любого облика, главное, чтоб не сморщены старухи или инвалида. Значит, нужно поискать зеркало. Едва я поднялась с постели, Эмма встрепенулась. «Деточка, ты проснулась? Радость-то какая! Милая, у тебя ничего не болит? Словесный поток излияния о моем здоровье можно было только прервать радикальным методом». «Няня, надеюсь, правильно назвала, подведи-ка меня к зеркалу. Мама сказала, что я плохо выгляжу», – захныкала я. Зеркал оказалось в комнате много, даже слишком. Комната представляла собой скромненький такой будуар гламурной блондинки, этак 15 на 15 метров. Два огромных окна, монументальная кровать с пологом, преобладающий цвет белый и розовый, везде разбросаны подушки, на полу пушистый белый ковер, вышитые цветочные узоры на стенах, обтянутых бледно-розовым шелком, и зеркала, много зеркал, по паре штук на каждой стене, еще и расставленный по будуарным столикам. Я сползла с кровати, чуть не грохнулась, запутавшись в длинном подоле ночной рубашки, подошла к ближайшему. «Твою мать!» Думаю, Эмма не поняла, что это было за ругательство. Поняла только, что я в шоке, поэтому тут же стала причитать. «Ничего, Эльви, милая, завтра ты станешь как прежде. Мы еще раз позовем доктора, он подправит царапинки, что остались. Поспишь, отдохнешь, примешь ванну» и прочее, прочее. Я уже ее не слушала. Я смотрела на девушку в розовой ночной рубашке, отражающуюся в зеркале, и тихо млела. На меня из зеркала смотрела кукла Барби в полный рост, этакий золотоволосый ангелочек. Такие же, как у маман, прекрасные длинные волосы, изящный носик, тоненькие, кокетливо изогнутые брови, пушистые густые ресницы, большие голубые глаза на фарфоровом личике. Только детская припухлость щек и губ отличает от более зрелой и совершенной красоты матери. Изящная фигурка молодой девушки, только-только вошедшей в женскую пору. Я подняла руку, девушка в зеркале сделала то же самое. В общем, если бы я не знала, что это зеркало, подумала бы, что я смотрю на нарисованную картинку, потому как по мне слишком она была нереальна и воздушна. На вид лет 17-18, может меньше, но из глаз девушки на меня смотрела опытная, умудренная жизнью женщина. И это слегка прибавляло годков. «Еще один минус», – отметила я. «Актерский талант отсутствует напрочь, проверено путем многочисленных театральных капустников в школе и институте. Нужно срочно научиться прятать взгляд, слишком уж он взрослый». Пока я говорила мало, смотрела в глаза другим и того меньше. И все сквозь полуопущенные веки. Но что будет дальше? Смотреть в пол лет 10? Да и где она увидела царапинки? По мне, хоть сейчас на подиум трудно будет с такой внешностью заставить относиться к себе серьезно. А что? В принципе, это мне даже на руку. Пусть все видят рафинированную наивную куколку, так что мои будущие промахи и неудачи, ввиду отсутствия знаний в этом мире, спишем на блондинистую глупость. Пока я медитировала перед зеркалом, в комнату тихо просочилась служанка с ужином на подносе. После нее на пару минут забежали мальчишки, чтобы страшным шепотом поведать, что я, оказывается, на самом-то деле умерла. Я лежала мокрая, холодная и не дышала, и сердце не билось, они слушали. А если бы все-таки не очнулась, то завоевала бы титул 5-й по счету девицы с разбитым сердцем, которая сгинула в этом пруду. «Прудик-то пользуется нехилым спросом», – подумала я. «Братья», а их звали Диометрис и Эттаниэль, рассказав жуткие новости, спешно ретировались. Как оказалось, им строго-настрого запретили даже приближаться к моим покоям. «Эмма, я не помню, что мне подарили на день рождения в прошлый раз родители? начала потихоньку прощупывать почву на предмет восстановления картины воспоминаний некой Эльвиолы. «Как же, милая, Зару тебе подарили, кобылку твою, в конюшне стоит. Я, конечно, говорила Льере Виолетте, что для девушки в 16 лет лучшим подарком был бы бал в ее честь. Но к тому времени к тебе уже посватались несколько достойных берков, и твой отец сказал, что незачем тратить кучу золота на представление тебя ко двору, если у тебя и так отбоя от женихов нет. Так что в твое 17-летие, в день святой Мирты, ты уже будешь невестой. Ой, дорогая, прости меня, напомнила тебе о женихе, дура старая». Я слабо отмахнулась и сипло пропищала. «Чего уж теперь, нянюшка, придется только смириться со своей горькой судьбой, как послушной дочери. Все равно ничего не изменить уже». «Значит, девчонке в зеркале 16». Я попыталась представить себя в глубоком детстве, вспомнить любимую куклу Алочку, ревность и зависть всех моих подружек в 7 лет. И, о чудо, взгляд девушки потеплел и стал немного рассеянно наивным. Вот оно, спасение, пусть ненадолго, но хоть что-то. Я твердо приняла решение не говорить о своей амнезии. Может, обойдется. Как я поняла, никому в замке, кроме няни, до меня дела нет. Ко мне не пристанут с душещипательными разговорами родители, и друзей, похоже, не наблюдается. Так что потихоньку вытяну всю информацию, необходимую для нормального существования в этом мире, и сама. «Расскажи-ка мне еще раз, что ты знаешь о моем женихе. Пора выдвигать тяжелую артиллерию». «Завтра все-таки помолвка, и может, мы с женихом хорошо знаем друг друга, а я и не в курсе». «Зачем ты бередишь рану, Эльви, деточка? Ты же его ненавидишь и боишься!» Я скривилась. «Да, Эмма, но, может, со временем привыкну? Ведь вся жизнь впереди. Мама и папа никогда бы не позволили мне выйти замуж по любви!» Грустно вздохнула я. По словам Эммы, мой жених, а звали его Ленардо Мирас, приносил в жертву девственниц и ел младенцев. То ли на завтрак, то ли на ужин, она запамятовала. Страшнее и ужаснее человека не было во всем королевстве. Происхождение он был самого жалкого, то ли бастард мелкого берга, то ли вообще простолюдин, что являлось самым тяжким, по мнению Эммы, из всех его многочисленных грехов. Уродлив до безобразия, еще и шрам на все лицо. Единственным его положительным моментом во всем этом кошмаре являлись несметные богатства, которые Ленар награбил во время последней войны, убивая невинных и грабя обездоленных. На войне он сделал блестящую карьеру, начав ее солдатом, а закончил уже в чине генерала. И ту войну, кстати, мы выиграли во многом благодаря жестокости и военному искусству моего женишка. Титул Ленар купил после, на ворованные деньги – но это его не спасло, на него все равно смотрели, как на плебея. Почему этого убийцу и негодяя так приблизил к себе наш король, Эмма точно не знает. Может, поставляет во дворец невинных девиц для участия в дворцовых оргиях. Если хоть половина из этого правда, то бежали бы мы к заветному прудику с Эльвиолой наперегонки. Нет, я подозревала, что в рассказе Эммы слухов и домыслов предостаточно. Но мне было непонятно, почему же родители так рады сбагрить свою старшую дочурку этому чудовищу. Эмма разъяснила и это. За право первородства, а я как старший ребенок в семье наследовала какой-то там жутко высокий титул, которым могла поделиться с мужем и своим первенцем, моей семейке монстр отвалил огромную кучу золота. Даже Эмма не знала, какую точно сумму. А золото родители очень любили, и его постоянно не хватало. Предки не особо утруждали себя зарабатыванием денег. Они, как и мои родители, прожигали жизнь в праздности и кутежах. И мое теперешнее поколение столкнулось с угрозой бедности. «А хорошо, что у них первая родилась девочка. Как бы они мальчика-то продавали», – подумала я. Со слов Эммы стало понятно, что с женихом мы ни разу не встречались. Все договоренности о помолвке пересылались магической почтой. Линар должен будет прибыть завтра утром для окончательных переговоров, подписания брачного договора и заключения помолвки в местном храме. И сразу же уедет назад, в столицу. Три в одном за одно утро. Занятой человек, мой будущий муж. Помолвка у знатных людей длилась от полугода до года, успокоила Эмма. Значит, у меня есть время морально подготовиться. Около полугода назад, когда прибыло прошение о помолвке от Линара, отец даже не обратил на него внимания. У него тогда на примете было несколько потенциальных женихов, которые уже передали документы на рассмотрение, высокородных и родовитых. С одним из них уже почти подписали предварительный договор, когда Льера вызвали в столицу. После поездки и, видимо, аудиенции у монарха, папаня был сам не свой. В замке месяц царила чудовищная атмосфера. Все ходили на цыпочках, боялись лишний раз посмотреть в его сторону. Наверное, он очень жалел, что ждал моего 16-летия и не заключил помолвку ранее. Тем паче Линар со своими деньгами перебил все ставки, да и король вмешался. «Вот с того времени и начался кошмар в нашем доме и в нашей семье», — сказала Эмма и добавила. «Поздно уже. Давай-ка ложись в постель, милая». «После сегодняшних событий голова у меня была похожа на шар, наполненный гелием. Гулко, пусто, тянет взлететь и смыться подальше. Но вместо этого я послушно легла в кровать и закрыла глаза. Главными задачами определила я себе на ближайшие месяцы побольше слушать, побольше молчать, поменьше говорить и учиться, учиться, учиться. Сейчас я никак не могу повлиять на сложившуюся ситуацию. Меня сорвало с дерева, как одинокий листок, и унесло в бушующее море. Авиакатастрофа, новая жизнь, вокруг меня неизвестный мир, чужие люди, непонятные события. Все происходит без моего участия или влияния. Что же, будем плыть по течению, авось куда-нибудь да вынесет. Я лежала без сна в огромной кровати, и панические мысли никак не хотели покидать голову. Нужно успокоиться и хоть немного поспать, но не получалось. Столько событий за прошедшие сутки, мозги кипели и плавились, сердце стучало как сумасшедшее. Какой там сон? Промучившись почти до рассвета, я буквально на пару минут отключилась, но уже нужно было вставать и одеваться. Лихорадочный быстрый завтрак, дерганные горничные, дрожащие руки, причитающая Эмма нервировала все. Казалось, сейчас зарычу. Все вокруг помешались на этой помолвке. На пару минут заскочила родительница, надавала ЦУ и упорхнула. Из волос сделали пизанскую башню, украсили нитками розового жемчуга. Держать такую махину на голове – занятие, я вам скажу, не из легких. Вообще у меня были всегда короткие волосы. Раз в месяц в салон и никаких проблем. Но больше всего времени заняло облачение. Сначала на меня надели две сорочки – длинную и коротенькую, чулки, корсет. Потом напялили что-то типа каркаса из какой-то жесткой ткани, как будто железной. Видимо, здесь процветает стиль рококо. Я с грустью порылась в памяти. Эх, ампир мне всегда нравился больше. Когда очередь наконец дошла до платья, сил возмущаться уже не было никаких. Меня облачили во что-то розовое, пышное, с оборками и воланами, расшитое драгоценными камнями, нет, булыжниками. Платье со всей амуницией весило навскидку 10 кг. Корсет немилосердно впился в ребра. Никогда в прежней жизни его не носила и не знала, что это так больно. Если доживу до помолвки, будет подвиг. Кажется, умру гораздо раньше от любящих родных и близких. Меня потащили на выход. Вздрогнула, зацепившись взглядом за отражение в зеркале. Бессонная ночь отложила такие отпечаток на внешности альвеолы. Болезненная бледность, красные опухшие глаза, нездоровый вид. «Теперь уже ни у кого не возникнет подозрений», — хмыкнула я мысленно. Налицо глубокая и безутешная скорбь. Именно так я и должна выглядеть сегодня, по мнению многих. Сказать, что я не боялась, это будет чистейшей воды вранье. На самом деле я была в ужасе. Воображение разыгралось не на шутку. Вчерашний откровенный опус Эммы свои собственные страхи, незнание мира, нездоровая атмосфера вокруг, перепуганные горничные, нервничающая мать. Все это не добавляло мне уверенности в себе. Жених уже представлялся этаким уродливым монстром, местным Франкенштейном и по совместительству с синей бородой. «Включай мозги, Наталья, с любым можно договориться. Страх – это только мое воображение, мои мысли о предполагаемом будущем. И чем ярче работает фантазия, тем сильнее страх. Успокойся, пока плывем по течению. Дальше видно будет». Большой и дружной компанией невесту вывели из комнаты. Впереди шла Эмма. Меня с двух сторон поддерживали за руки две девушки-горничные – Лиля и Мари. Наверное, боялись, что грохнусь в обморок от волнений. Они были недалеко от истины. Корсет сжал беспощадно, дышалось с трудом. Наша процессия миновала анфиладу богато украшенных комнат. Высокие стрельчатые окна, сказочные витражи. Я не успевала рассмотреть это великолепие. Глаза разбегались в разные стороны, стараясь охватить все и сразу. Дух захватывало от изящных статуэток, картин на стенах, богатой мебели. Правда, на первый взгляд присутствовала некая толика запустения и пыльности, но я была в восторге. Дом был изумительно хорош изнутри. Стены из красновато-коричневого камня, без покрытия из обоев и панелей, казалось, были теплыми и нежными на ощупь. Я даже незаметно мазнула ладошкой по стене. Действительно, как живые. Мы спустились по широкой каменной лестнице на первый этаж. Там уже ждала меня родительница в окружении нескольких богато одетых женщин. Группа поддержки? Маман опять шикарна, прекрасна и опять вся сверкает драгоценностями. И как ей не тяжело все это носить. Наверное, привычка. «Бедная моя девочка!» – утерла платочком несуществующую слезинку. На лице неподдельная скорбь и страдание. Актриса из нее явно лучше, чем из меня. Все как будто ждали толчка. Женское братье запричитало, и так настроение ни к черту, еще эти завывания. Скорее бы уже все закончилось, и меня оставили в покое. Наконец дверь слегка открылась, и нас пригласили в кабинет. Первым, кого я увидела, войдя в комнату, был поразительно красивый мужчина, сидевший за массивным письменным столом напротив входа. Наверняка папаша, реально похож на девчонку в зеркале. Я пока не могла совместить в голове мою новую внешность и себя, любимую, в одно лицо. Поэтому нынче у меня раздвоение личности. Была я и девчонка в зеркале. На вид также лет 30 с хвостиком. Они что, детей в 12 рожают? Так же, как и маман, блондин. Только цвет волос больше пепельный, чем золотой. Волосы чуть ниже плеч, высокий надменный лоб, ровный аристократический нос, четко очерченные красивой формы губы, светлые холодные глаза. Но самая ярко бросающаяся в глаза черта – немыслимое высокомерие и надменность, взлелеянные многими поколениями высокородных предков. Мужчина небрежно держал в руке несколько листов бумаги и читал. Увидев нас, он махнул рукой на кушетку слева от себя и процедил сквозь зубы. «Мы скоро закончим, садитесь». Двигаясь к дивану, я сразу и не заметила сидящего в глубоком кресле человека, также читавшего бумаги. А когда он резко встал, приветствуя нас, вполне натурально вздрогнула и отшатнулась. На мой испуг, он насмешливо скривился, царапнул острым взглядом по моему платью. А что, чудесный розовый цвет? Небрежный поклон и опять уткнулся в бумаги. Наконец-то я увидела своего жениха. Что ж, не так страшен черт, как его малюют. Видали и похуже. У меня начала потихоньку спадать паника. На первый взгляд, явных отклонений и уродств не наблюдалось. Две руки, две ноги. Не красавец, конечно, навскидку лет 35-40, высокий, худой, короткие темные волосы с белыми мазками седины, крупный нос, тонкие, упрямо сжатые губы, хищное темное лицо, то ли загорелое, то ли смуглое по природе. Цвет глаз не разглядела, он сидел к нам боком, Да и шрам таки был на правой щеке белым тонким росчерком. Классический образ злодея. Мужчина был явно не в моем вкусе. Мне всегда нравились симпатичные парни, с чувством юмора, веселые, компанейские. Мой бывший, например, был в свое время душой и заводилой нашей студенческой компании. «Я настаиваю на 50-процентной предоплате и сегодня». «Я и так вам плачу огромные деньги, и только за предварительную помолвку, а если что случится с невестой, я просто распрощаюсь со 100 тысячами золотых. Вы же сами настояли, первым пунктом в договоре стоит, что аванс не возвращается», — донесся из кресла низкий голос будущего мужа. «Да если бы не король и его приказ, я бы никогда не допустил этой помолвки. Если мой папа решил немного поторговаться, то он явно просчитался с объектом, так как объект даже бровью не повел. Вы хотите сказать, что в этом королевстве, да и не в этом тоже, вам кто-то даст больше 1 000 000 золотых?» Голос зятя звучал насмешливо и вызывающе, и до ужаса обидно. «Дело не в деньгах. Не смешите меня», — грубо прервал хозяина Ленар. «А в чем же?» Боковым зрением я увидела, как маман слегка покраснела. До этого момента она успешно мимикрировала под мебель. Сидела тихо, как мышка, периодически поднося платочек к глазам. Тут, похоже, жесткий патриархат. Женщинам слова не дают. А я что, сижу и молчу, тиха, послушно, молчаливо? Настоящее сокровище. «Через пару лет вам за долги придется не только дочь, но и замок продать», — продолжал издеваться жених. «Да лучше пусть ее мужем будет обычный берг, чем такой, как вы». «О, да тут страсти бушуют похлеще, чем в мексиканских сериалах. Торги проходят в дружественной и доброжелательной обстановке», — хмыкнула я. «Вы подписываете или нет? Да за сумму в половину меньшую я куплю хоть завтра 10 девиц по покладистей. Просто королю взбрело в голову, чтоб я стал именно льером. И поверьте, если вы откажетесь, я не обижусь. А вот что будет с вами и вашей семьей?» Мне показалось, или в голосе прозвучала едва уловимая фальшь. «Да нет, дорогой, тебе эта помолвка тоже нужна. Не знаю, правда, зачем, но не менее необходимо, чем деньги моему папаше. Может, тебе и удастся убедить в своей незаменимости предков. Но меня не обманешь, у меня нюх на вранье, проверено опытным путем».